из перекошенного судорогой рта станица, жадно пытавшегося поймать воздух, до Стесси донесся булькающий звук, и внезапно его тело растворилось в воздухе. «Тьфу!» — сплюнула раздосадованная девица. «Надо было тиару с него сорвать. Через портал ушел мерзавец». Грозная воительница стремительно сократилась в размерах. «Ква!» Зеленая лягушка шустро заскакала по полу. Добравшись до развороченного сейфа, она запрыгнула в свой аквариум, прикрыла глаза и сделала вид, что спит, раздраженно раздувая бока. «Я же просил тебя следить за ним!» — рявкнул Сплинтер, вытаскивая Драгобича из-под пульта управления. «Мне некогда!» — отмахнулся Шреддер. «Я курс прокладываю!» «Болван! Еще чуть-чуть, и прокладывать было бы не на чем!» Вместе с гением из-под пульта потянулись провода. Сплинтер отнял их у юного дарования и затолкал обратно под пульт. «И до пульта добрался!» — ахнул Шреддер. «Мне детали нужны для моей машинки!» — пискнул ученый. «Да твоими деталями пол корабля забито! Прорву времени на загрузку угробили!» «Мне другие детали нужны!» — упрямо мотнул головой Драгобич. «Того, что нужно, в трюме нет!» «Брысь отсюда!» Отмороженного изобретателя вытолкали из рубки управления. «Может, зря мы его с собой взяли?» — устало спросил Сплинтер. «Он же с головой совсем не дружит, но запросто по пути разберет корабль». «Да, это-ка мы до нашей Стесси вообще не доберемся. Не знаешь, за каким чертом ее понесло на семицветик?» Она в подробности не вдавалась. «Ух ты, это мы уже столько прошли!» «Да, лихо идем», — кивнул Шреддер, следя за экранами виртуальных мониторов. «Этот ужастик свое дело знает. Как ты думаешь, во сколько раз скорость увеличилась?» «А он говорил, раз в 20 быстрее лететь будем». «Он говорил, как и минимум раз в 20, а в 35 не хочешь?» «Ого! Вот тебе и ого! Минут через 5 будем на блине». «Надеюсь, их там до конца не сплющило. А если они живы, куда их денем?» «Ну, к Стесси точно не повезем. Она за этих черепашек вмиг нас на голову укоротит». «Это да. Равносильно добровольному признанию. Так куда мы их?» «До дальней подкинем». «Так это ж крюк какой. Мы не успеем. Стесси нас придушит». «С такой-то скоростью? Ну, успеем. Ты лучше за ушастым проследи и попроси дроидов мне сюда кофе притащить». «Сделаю». Сплинтер двинулся к выходу из рубки. «А еще лучше загрузи его какой-нибудь полезной, но желательно безопасной для корабля работой. И как выйдем из-под пространства, подваливай сюда. Поможешь мне с этими придурками разобраться». «Нет, ну это надо же так бездарно завалить наш гениальный план!» «Да, маху не дали», — кивнул головой Сплинтер. «Послал бы я их, но своих нельзя бросать», — с сожалением вздохнул Шреддер. «Это верно». Сплинтер покинул руку управления и отправился на поиски ушастого гения. Драгобич обнаружился около спортзала. Ученый стоял на пороге, удивленно таращась на ханаков. Четырехрукие громилы таскали железо, качая мышцы. С натугой поднимали маленькие гантели, которые были у них в каждой руке, заставляя могучие мышцы бугриться. Чувствовалось, что сухожилия и мышцы только что не трещали от запредельных нагрузок, и, похоже, ханакам это нравилось. Но не с явным удовольствием любовались своими могучими торсами, которые отражались в зеркальных стенах спортзала. «А ничего, придуриваются!» — наивно удивился Драгобич, не сводя глаз с малюсеньких гантелей. «В них гравы встроены», — пояснил Сплинтер. Каждая гирька тонну весит. — Ага! — понимающе протянул изобретатель. Глаза его загорелись. — А ты не знаешь, какого типа грабы? Ты не вздумай их у ханаков на запчасти отнимать, — испугался спринтер. — А то они сами тебя на запчасти разберут. Тут один из ханаков что-то сердито рыкнул. В ответ ему рыкнул другой ханак. Затем в дискуссию вмешался третий, а следом разом зарычал весь зал. — Чьи-то они, — испугался Драгович. — Спорят, у кого мышца круче, — усмехнулся спринтер. — Сколько раз летаю со звездными волками, а все никак не могу привыкнуть к их высокоинтеллектуальным спорам. — Так, — грядет разборка, — сейчас начнут гирями кидаться. — Посторонись! — метаморф оттолкнул в сторону Драгобича и поспешил захлопнуть дверь, ставя ее на автоматический засов. Он это сделал очень вовремя. Стальная дверь с грохотом выгнулась дугой, приняв на себя первый снаряд. — Какие они нервные! — вздрогнул изобретатель. — Есть немного, — степенно кивнул спринтер. — Вот что, академик, я практикант, стажер. Мне даже младшего научного сотрудника еще не дали. — Да? Веселые порядки были в вашем институте. Однако это не мои проблемы. Так вот, стажер, если не хочешь, чтобы тебя тут ненароком не прибили, кончай болтаться по кораблю. Пойди. Займись каким-нибудь полезным делом. — Так я и занимался, когда вы... — Настоящим делом, а не порчей корабля. — Каким именно делом? — Кофе нам со Шреддером приготовь. Желательно вручную, без помощи дроидов. — Ага, без дроидов. Это интересный эксперимент. Вот — Вот-вот, — обрадовался Сплинтер, — иди на кухню. «Экспериментируй, не путайся у нас тут под ногами!» «Уже бегу?» «Без дроидов! Ну, конечно же, без дроидов! Кому они нужны?» Изобретатель во весь дух помчался в сторону кухонного блока. «Так, часа два относительно спокойной жизни нам обеспечено», — удовлетворенно пробормотал спринтер. «С кофе он долго будет возиться, дело для него непривычное. Однако, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы корабль не ломало. Пусть экспериментирует». Довольный собой и жизнью, метаморф направился обратно в рубку управления. Пол под ногами дрогнул, что говорило о выходе из-под пространства. Сплинтер ускорил шаг. Навстречу ему из рубки выскочил Шреддер. «Ты представляешь?» Прямо рядышком с планетой вышли. Ай да Драгобич! Его ускоритель просто чудо! И сигнал от наших есть. Все живы, и бот тоже цел. Отлично. Хоть узнаем, что произошло на Арабелле. Ага, мне это тоже интересно. В толк не возьму. Как Бладу и его команде удалось их обломать? Это же лучшие наемники галактики. От таких киллеров еще никто не уходил. — Стоп. Если бот цел, то чего они отсюда сразу не свалили? — На боте нет скачковых двигателей, балда. Они сейчас к нам на антигравах идут. Минут через 15 будут. Пошли встречать. Метаморфы двинулись в сторону переходного шлюза. 15 минут. Как же? Судя по всему, бот мчался к кораблю на предельной скорости. И уже через 5 минут на корабль вползали вымотанные, злые, как черт, раздраженные и, похоже, жутко голодные черепахи. — Нам пожрать и попить, и побольше, побольше. — Все будет, — успокоил их Шреддер. — Давайте сюда, ребята, — распахнул дверь первой же попавшейся каюты Сплинтер. — Располагайтесь за столом. Сейчас вам жрачку принесут. Черепахи были настолько обессилены от голода, что не могли даже стоять, а потому поползли к столу, загребая всеми четырьмя лапами с крейсерской скоростью своих далеких предков. — Дело плохо, — испугался Шреддер. — Лизетта, срочно накрыть стол для дорогих гостей. Всего самого лучшего сюда. — И побольше, — простонал Хоста. — Ничего не выйдет. В каюте появилась голограмма симпатичной девицы в легком белом платье. — Почему? — удивился Сплинтер. — На кухне ни один автомат не работает, — обрадовала его Лизетта. Даже мясо не разморозить. Ух! Дружно завыли черепахи и начали уменьшаться в размерах. Драгобич! Дошло до Сплинтера. Что, Драгобич? Не понял Шреддер, поднимая черепашек с пола и выдружая их на стол, чтобы случайно не раздавить. Черепашки были так слабы, что даже искорки на панцирях не мелькали. До дроидов добрался. «Я его убью!» «В очередь я его убью первый!» Сплинтер с Шреддером вылетели из каюты и помчались в сторону кухни.